Мысли каждого воина на зубчатых стенах красной слезы источали гнев и разочарование до такой степени, что Кана чувствовал их безо всяких усилий. Он отошел от воинов к поспешно установленной ракетной шахте, пытаясь не пускать их мысли в свой разум. С мрачным лицом он прошел вдоль северной стороны приземлившейся боевой баржи, наблюдая за огнями далекого сражения. Кана знал, не оглядываясь, что легионеры у орудия были братьями 221-й роты. Они, как и Кана, воспринимали свои обязанности по защите базы с неприязнью. Воин также знал, что ему не потребуется много усилий, чтобы надавить сильнее, извлечь их имена и воспоминания из поверхностных мыслей. Мастерство и сила по-прежнему были при нем, даже без направляющей способности психического капюшона. Схватка с адской тварью, ужас его мысленного прикосновения к душе напоминали об этом. Он пошатнулся, схватившись рукой за газовый руль. Оптика шлема могла с легкостью передать изображение битвы, если бы он пожелал воспользоваться ею. Но у него не было в этом необходимости. Телепатическое дальновидение, которое он когда-то использовал во имя Императора, сделает это намного лучше. Благодаря ему Кровавый Ангел окажется в гуще сражения, в то время как его физическое тело останется здесь. Кана обладал такой силой, и даже большей. Глупо отказываться от нее. Глупо. Нет. Он отбросил мысль прочь. Откуда пришло это внезапное сомнение? После многих месяцев подчинения указу, после клятвы легиону и примарху, никогда больше не использовать сверхъестественные навыки, почему именно сейчас? Кана обнаружил, что его решимость начинает слабеть. Он закрыл глаза и погрузился в свои мысли. «Дело в этом месте», — сказал он себе, — «в этих мирах. Они осквернены силами, которые скрываются за завесой видимости». Коварные сущности воздействуют на него даже в этот момент. Возможно, демоническая тварь на корабле по этой самой причине позволила ему выжить. Возможно, это был шепчущий голос в Воксе, постоянно присутствующий там, с тех пор, как отключилась связь. «Я не уступлю вам», — произнес он вслух. В ответ на это вокруг него стало тихо. Не то чтобы ничего не было слышно, не так буквально. Но появилась неожиданная безмятежность, прежде неощутимое спокойствие. «Милорд», произнес женский голос. «Вы брат Кана?» Он повернулся и увидел стройную, бледную женщину с красными волосами и испуганным взглядом на лице. За ней стояла группа людей, одетых в заношенную морскую форму матросов и другие тряпки. «Вас не должно быть здесь», — тихо сказал он. «Это небезопасно». «Нигде не безопасно», — резко ответил грубый мужчина. Кана посмотрел на него и попытался прочесть его мысли, но ничего не почувствовал. Он словно утратил свои способности, но чувствовал при этом не потрясение или боль, а только безмятежность. «Я Толиан Ниоба, а мы выжившие со Сколтрума». «Брат Мерос говорил о вас», — продолжила женщина. «Он сказал, что вы будете охранять нас». «Это она». Кана прищурился. Ниоба была центром безмолвной ауры, словно око перевернутой бури. И вдруг он все понял. Легионер не мог прочесть ее. Только психическую пустоту, которая создавала телепатическую тишину, подобно черной дыре, поглощающей свет звезд. «Киллиан», — сказал он, — «ты знаешь, что такое пария?» Ее брови нахмурились, собиралась она солгать. Трудно было сказать наверняка. «Нет, лорд, я не понимаю». «Я понимаю», — ответил он, — «ты знаешь, почему вы выжили, а другие нет». Она моргнула. «Демоны не заметили нас». Он покачал головой. «Они не заметили тебя». Сангвиний увидел зверя. Вокруг мускулистого ярко-красного тела вился жуткий черный дым. Грудь и сжимающиеся руки едва сдерживали намотанные кольца медной цепи и видавшие виды бронзовый доспех. На голове росли мерзкие черные рога. На вечно рычащей морде застыло выражение беспощадной ненависти. Желтые клыки были обнажены, с них стекала слюна. Незнакомец прибыл, словно комета, оставив пепельный след на опустошенном небе. И все же примарх инстинктивно почувствовал, что это было существо скорее из преисподней, чем с небес. Ангел видел старые книги в секретных библиотеках дворца своего отца. Он знал мифы о тварях и дьяволах из суеверного прошлого человечества. Гуманоид, более реальный и более ужасный, чем они могли себе представить, олицетворял страхи тех давно умерших людей. Он заговорил, злобно глядя на ангела. «Ты уже насладился состязанием, золотой?» Голос походил на кипящую магму. «Сколько фигур растрачено! И все же до развязки еще далеко!» Демон бросил хитрый взгляд на мертвецов, окруживших его, легионеров, культистов и чудовищ. «Но ведь мы оба обожаем вкус крови, не так ли?» «Ты говоришь так, словно знаешь меня», — прорычал примарх. «Но я вижу только монстра, которого надо убить». «Тогда поприветствуй меня, Сангвиний Сваала», — засмеялся он. «Я Кабандха, жаждущий крови и генерал Кхорна, благословенная его ненависть». Тварь насмешливо поклонилась. «И мы с тобой братья».